и почему у него такой смешной нос с недетской строгой Алёниной горбинкой. Алена улыбалась и махала ему рукой, и рядом маленький человек, так похожий на него. Но Денис уже точно знал, что это не он. Он вот здесь и никак не понимает, зачем же они ему машут и никак к нему не идут. Это юная, странная, далекая Алена и маленький человек, держащий ее за руку, а свободной рукой машущий ему. Почему они ему машут? Они зовут его? Зовут? Или прощаются? Или прощаются. Денис умер в больнице той же ночью от острой сердечной недостаточности. Его похоронили через 2 дня на Востряковском кладбище. На похороны пришли 2 его армейских друга, несколько старинных сослуживцев из министерства. Маргоша приехал с маленькой Оксаночкой и венком от Оксаны, улетевшей рано утром в Италию на выставку и попрощавшейся с мужем накануне в морге. Оксана заказала венок из живых роз с надписью на атласной черной ленте «Родному человеку от его любимой единственной жены по дороге в вечное блаженство, благословен, увидевший Иисуса первым». Алена узнала о смерти Дениса только через 1,5 года. Они привезли с Данилой на кладбище рассаду многолетнего ползущего мха, цветущего все лето маленькими крепкими желтыми колючками с пряным морским запахом. Алена расчищала серую каменную плиту от сгнивших за зиму венков и сухого валежника, в которые превратились короткие похоронные букеты. А Данила стоял и смотрел на большую латунную звезду на соседнем заброшенном надгробии. «Мам!» — наконец спросил он. «А папа был герой?» «Да». Алена с трудом отодрала прилипшую к камню грязную ленту. «Папа был очень смелый герой, Данила, отважный и честный, поэтому он и погиб. Понимаешь, совсем не думал о своей жизни, спасал других». «Кого?» «Ты знаешь, я не буду тебе 100 раз рассказывать. Отойди в сторонку, если не хочешь помогать мне». Данила присел и стал палочкой подгребать сухие ветки в 1 кучу. «А что ты с таким лицом-то?» — улыбнулась Алена. «Боишься, что ли?» — Данила кивнул. «И кого же?» Он посмотрел на Алену скорбными глазами Дениса и вздохнул. «Папу». «А что ж его?» — Алена чуть было не сказала теперь. «Бояться, интересно». «А какой он там?» «Кто? Мертвый папа-то? Красивый и добрый. Я же тебе вчера показывала фотографию. Папа очень хотел, чтобы ты родился и чтобы ты был умный, как он. А ему там не страшно?» «Нет, Даня, в отличие от нас с тобой, папа никогда ничего не боялся. А уж теперь и подавно. Так, все, отходи, я протереть здесь хочу». «Я тоже не боюсь», — ответил Данила и посмотрел на нее бесстрашными глазами, в глубине которых дрожали пугливые огоньки. Алена вздохнула и на мгновение прижала его к себе. Когда она понесла мусор на помойку, Данила не остался один на могиле, увязался за ней. Потом они вместе домыли плиту с простой надписью «Денис Турченец. Родился, умер». Алена, задумчиво дотирая последнюю цифру, с которой уже начала облизать золотая краска, смотрела на притихшего Данилу, старательно разбирающего в сторонке рассаду по пучкам. Он хмурился, и так хорошо знакомая ей морщинка неправильно, чуть наискось, прочерчивалась между его бровями. Губы его при этом что-то шептали. Алена прислушалась. «Трутся спиной медведи, а земную кость». Алена спрятала улыбку. «Не кость, Даня, а ось!» Он подумал немножко и спросил. «А ось — это муж осы?» «Нет, Даня, это, во-первых, не он, а она. Это такая, как бы, ось, на которой вертится наша земля». Данила мечтательно смотрел, как Алена палочкой рисует ему землю и ось. Алена нарисовала еще моря и континенты, показала, где они сейчас сидят, где Черное море, где Белое, а где Красное. Данила слушал, горестно хлопая глазами, и при этом смеялся. Он еще никогда не слышал, что на земле столько разноцветных морей. Раньше он думал, что море только одно, то, над которым разбиваются летчики. Потом Алена этой же палочкой сделала по кругу маленькие ямки,